Глава 12. Нас с Колином отыскал юный лакей. Почтительно склонившись, сообщил, что ему велено отвезти нас в наши комнаты. Снова мне предстояло ночевать в этом замке, но уже с другим мужчиной. Надеюсь, комнаты нам дадут разные, ведь жених и невеста не должны спать вместе. Хоть это Лацис понимает. Лакей долго вел нас нескончаемыми переходами и почтительно остановился у высоких двустворчатых дверей. «Вам сюда», — подсказал он. Я распахнула двери и вошла в просторное помещение, освещенное 1000 свечей. Красивое, богато убранное, с коврами, диванчиками, креслами, консольными столиками и парой каминов. Напротив были 4 больших окна, и я даже представила, насколько красиво эта комната будет днем, когда в окна польется свет. «Если вам понадобится служанка, то дерните за колокольчик». Лакей протянул мне шелковую веревку с кисточкой на конце. После он тут же ушел, затворив за собой дверь. «Красиво», — резюмировала я, прокрутившись на месте, чтобы осмотреть комнату целиком. «Две двери друг напротив друга», — отметила я и направилась к одной из них. «Наверное, это спальня. Позволишь мне выбрать самую красивую?» Игриво обернулась на Колина. «Конечно». Он поедал меня глазами, в которых бушевали волны непонимания. То я его отталкиваю без надежды на будущее, то вдруг заявила, что согласна стать его женой, лишь бы остаться в этом замке. Главное, чтобы у него от моих метаморфоз крышу не сорвало. Спальня, та, что была за дверью слева от входной, поразила простором и роскошью. Все здесь дышало неприкрытым богатством. От тончайших простыней цвета слоновой кости до балдахина из нежно-изумрудного панбархата, отороченного золотой тесьмой. Занавеси струились светло-зеленым шелковым водопадом, а на стенах красовались картины. «О, как красиво!» — восхищенно протянула я. Комната была исполнена в моем любимом сочетании цветов — зеленый с нежно-желтым. «Даже не стану смотреть вторую комнату. Буду жить в этой». «Как хочешь, дорогая». Колин снисходительно улыбался, глядя на мой детский восторг. Не сдержался и подошел ближе. Обнял. Первое, что мне захотелось сделать, это оттолкнуть его, велеть больше так не поступать. Но тут накатила мысль, что ради его спасения я должна быть куда податливей и раскрепощенней. Как-никак, мой жених. И стал он им не ради своей прихоти, а потому что помогал мне. Вот и допомогался. Подставила лицо для поцелуя, но так, чтобы у Колина не возникло соблазна покушаться на губы. Он мелкими поцелуями запорхал по моим щекам и шее. Я позволила сделать это, скрипя сердце. Нужно же поощрить парня за то, что вляпался по самые уши в смертельно опасную игру. «Не будем торопиться», — нежно отстранила его от себя. «Как скажешь, Лина». Его глаза горели обожанием. «Тебе пора к себе в комнату», — без намеков, а сразу в лоб заявила я. «Помочь раздеться? То ли он пытается быть любезным, то ли хочет добраться до тела». «Нет, спасибо. Служанка справится». Я провела его к двери. Даже открыла ее, чтобы у него не было повода задерживаться еще хоть на миг. Оставшись одна, заперла дверь на ключ. Больше мне не надо было играть на публику. Напряжение стало покидать меня, и ему на смену поспешила удушающая безнадежность. Я обмякла изнутри, будто разом опустела. Стало тяжело дышать. Не хватало воздуха. Казалось, что меня заперли не только в замке, но и в моем теле, которому не было места ни здесь, ни рядом с Колином. Что есть сила, схватила платье в зоне декольте и рванула корсаж. Ткань не выдержала и с треском разошлась. Сразу стало легче дышать. Подошла к кровати и прямо так, как стояла, рухнула на нее лицом вниз. Мои нервы не выдержали. Я разрыдалась. Было очень горько и жалко, что не удалось спасти Страунка. Для всех он умер год назад, а для меня лишь вчера. Хоть стараниями пожилого мага удалось провернуть время, как один миг, и горечь потери притупилась, но она все еще жгла меня изнутри. И вот теперь, когда смазливый юный Колин порхает поцелуями по моему лицу, я не чувствую ничего, кроме сожаления о том, что это не Страунг. Судьба сыграла со мной злую шутку. Я окружена красивыми, молодыми мужчинами, но ни один из них не сможет заменить того единственного, кто останется жить навсегда в моем сердце. От боли и невыплаканных за пролетевший год слез я неистово впилась зубами в подушку и взвыла, как волчица. Я била ее и терзала, пока не полетели перья. После нее досталось одеяло. В порыве неистовства я сорвала балдахин и стала рвать его. Получалось плохо из-за прочности ткани, но у меня получилось добиться своего. В какой-то момент я ощутила слабость. Выплеснутая энергия помогла мне успокоиться. Полегчало. Я ничком завалилась на постель и накидала на себя ту ветошь, что недавно была изысканной постелью. Так и заснула в ворохе рванья.